Глава 5. Таня. «Какого дьявола творится у меня в кабинете?» Я оторвала взгляд от монитора и посмотрела на ворвавшегося ко мне Матвея. Злой как черт и красивый, как Аполлон. «А какого дьявола творится у вас в кабинете, Матвей Игоревич?» «Не строй из себя дуру, ты прекрасно поняла, о чем я. Или скажешь, бумаги не твоих рук дело?» «Простите, но дуру я из себя не строю. Вы, конечно, мой начальник, но это не дает вам права так со мной разговаривать. А что касается бумаг, вы просили подготовить их к сегодняшнему утру. Что вам конкретно нужно, вы не уточнили. Поэтому я распечатала все, что у меня было». Матвей только что зубами не заскрипел. Я поднялась с кресла. Утром долго выбирала, в чем пойти. Среди купленных нами с Катей вещей было черное офисное платье, под которое я надела белую хлопковую рубашку. Вместо привычных балеток – остроносые туфли на маленькой шпильке. Собрала волосы в высокий хвост и напоследок мазнула тушью ресницы. Получилось просто и, на удивление, дерзко. Мне и самой понравилось. Матвей прожигал меня взглядом, на скулах появились желваки. «Еще одна папка...» «Матвей Игоревич!» – появилась на пороге сотрудница из другого отдела. «Я вас ищу, простите, что отвлекаю». «В чем дело?» – спросил Матвей резко. «В отделе бумага закончилась? Ни одного листа нет?» «Матвей Игоревич!» К Матвею подошла девушка из бухгалтерии. «У меня бумага закончилась, у девочек тоже. Нужно распечатать акты, а в отделе ни листа». Откуда ни возьмись, появилась Марианна. Стрельнула глазами в Матвея. «Мне очень нужна ваша помощь. У меня бумага!» Ничего никому не сказав, Матвей повернулся ко мне. Теперь он был не просто зол. Еще немного, и из ноздрей его начало бы вылетать пламя. «Да, я как раз собиралась сказать», — продолжила я, как ни в чем не бывало. «Осталась одна папка, я не смогла ее распечатать, не нашла бумагу. Но если эти документы вам нужны срочно, можно заказать доставку из гипермаркета. Думаю, пачки как раз хватит». «Матвей Игоревич!» Рядом с Матвеем нарисовалась еще одна коллега. «У нас кончилась краска в принтере. Вчера много было, а сегодня ничего не осталось. Не понимаю, как такое могло случиться». И снова Матвей обдал меня взглядом. Я промолчала. Сотрудницы толпились вокруг Матвея и ждали. А Марианна так только что не терлась об него. «Идите работайте!» — прорычал он. «Я совсем разберусь». «Так как работать?» — спросила та, что была из бухгалтерии. «Ни бумаги, ни краски». «Идите в отделы и займитесь тем, для чего бумага не нужна», — гаркнул Матвей. «Сказал, разберусь, значит, разберусь». Девчонки разбежались. Марианну и ту как ветром сдуло. Мы опять остались один на один. «Ты специально сделала это?» — спросил Матвей с угрозой, сквозь зубы. «Что специально? Вы приказали, я сделала. Что-то не так?» Мне показалось, что я слышу скрип зубов. Вена на виске мужа надулась, руки сжались в кулаки. «Могли бы и спасибо сказать. Из-за этих бумаг мне пришлось прийти ни свет ни заря. Да, я там все разложила по месяцам и компаниям. Те, что у вас на столе, последние. На диване за третий квартал, на подоконнике». Не дослушав, Матвей вылетел из приемной, напоследок так громко хлопнув дверью, что у меня в ушах зазвенело. Рамка на стене задрожала и покосилась. Я потрогала хвост. Да, новые средства по уходу за волосами мне нравились однозначно. И подаренная Катей помада. И духи, которые она меня буквально заставила купить. Днем Матвей уехал, хотя никаких встреч у него на сегодня запланировано не было. На обед я не пошла. Как ни крути, а вставать и правда пришлось ни свет ни заря. И к часу делать уже ничего не хотелось. Зайдя в офисную кухню, я сделала чай и встала у подоконника. «Во сколько ты сегодня заканчиваешь?» — написал несколькими минутами раньше Максим. «Я за тобой заеду». «В 6», — отправила я. Вначале хотела сказать, что я после работы домой, но одернула себя. Матвей стал моим первым мужчиной. До него у меня не только сексуального опыта не было. Никакого вообще. Только неудачный поцелуй в школе. «Тебе это не поможет!» — донеслось позади. Я не сразу поняла, что это адресовано мне. Повернулась и наткнулась на колючий взгляд Марианны. «Извини, ты мне?» «Тебе!» «Думаешь, причесалась, накрасила губы, вылезла из своих мешков, и Матвей сразу на тебя поведется?» Я подавилась чаем. Марианна, подсокивая каблуками, прошла в кухню и налила в стаканчик воды. Ногти у нее были длинные, и я невольно задумалась, удобно ли ей. «Он на тебя не посмотрит, что бы ты ни делала. Знаешь такую поговорку? Девушку можно вывести из деревни, а деревню из девушки — никогда. Вот она к тебе относится, так что не строй ему глазки. Он занят, Таня». «Правда, что ли?» — делано ужаснулась я, округлив глаза. «Правда, мы вместе». Она вскинула голову. «М-м-м», — протянула я. «И давно?» «Давно». Протянула я снова. «Если помню, ты в компании месяца два работаешь». «Два с половиной», — сказала она все с той же надменностью. «Но это не важно. Знаешь, что такое любовь с первого взгляда?» Я знала это очень хорошо, но решила, что занять рот чаем будет лучше, чем отвечать ей. «Надеюсь, ты меня услышала», — отрезала она и вытащила из холодильника лоток, в котором оказался нарезанный апельсин. «Можно тебе вопрос задать?» Наблюдая, как она достает ломтик, спросила я. Марианна посмотрела с ожиданием. «Вернее, два. Первый, ты сама откуда? Только не говори, что из Питера. В жизни не поверю». «Это тебя не касается». «Ладно, допустим. Тогда второй». Кивнула на ее руки. «Тебе удобно с ними?» «Нет, серьезно. И в постели оно как? Не мешаются?» Сдается мне, Матвей не очень любит, когда его царапают. Хотя пристрастия у мужчин меняются. Марианна нахмурилась. Ждать, к каким она придет умозаключениям, я не стала. Тем более, что у меня зазвонил телефон. «Да, Макс», — ответила я и, забрав с собой чай, пошла к двери. «В 6 я буду на том же месте, где и вчера. Поужинаем?» «С удовольствием», — я чуть притормозила. «Знаешь, я бы не отказалась от чего-нибудь вкусного, а то на обед у меня только чай с конфетами». Бросила последний взгляд на любовницу мужа. «Конфеты хоть вкусные?» «Очень вкусные. Люблю конфеты». «А чего не любишь?» «Не люблю...» Едва вышла из кухни, увидела идущего по коридору Матвея. «Корзиночки с кремом не люблю», — сказала достаточно громко. «Просто не перевариваю». Таня. Максим и правда ждал меня на том же месте, что и вчера. Увидев машину, я махнула ему и быстро пошла навстречу. Матвей снова уехал, и я решила, что могу уйти на 10 минут раньше, хотя бы в качестве компенсации за потерянное утром время. «Как дела?» — спросил Макс и протянул мне цветы. Аккуратный букет из тюльпанов. «Тюльпаны, надеюсь, ты любишь?» — спросил он с улыбкой в уголках губ. «Они совсем не похожи на корзиночки». Ответить я не успела. Максим посмотрел мне за спину, и я тоже обернулась. И едва не застонала. У бизнес-центра стоял Матвей. Откуда он тут взялся? Демонстративно он посмотрел на время, потом опять на меня. «Рабочий день еще не закончен. Ты мне нужна в офисе». Я достала мобильный. Без 6:03. «Вы не предупреждали, что сегодня я должна задержаться?» «В любом случае, мой рабочий день заканчивается через 3 минуты. Если вам нужна помощь во вне рабочее время, уверена, вы найдете кого-нибудь, кто с радостью ее вам окажет. Или вам нужны еще какие-нибудь документы?» От гнева Матвей прямо-таки почернел. «И что ему, спрашивается, от меня нужно?» «Мы в ресторан собирались», — коснувшись моего плеча, сказал Макс. «Хочу свозить Таню в крыло мельницы. Ты его должен помнить. Там мы наш первый контракт подписывали». «Хорошее место», — сухо ответил Матвей. «Извини, что сбил тебе планы, но время-то и правда почти 6. Надеюсь, ты не против, если я все-таки увезу Танюшу». Я-то думала, что Матвей утром зубами скрипел. Нет, сейчас он сжал челюсти так, что страшно стало даже мне. Ему не хватало только бесовских рогов и хвоста. Образ был бы идеальным. Рука Макса оказалась на моей талии, и я улыбнулась. «Я каждое утро первая прихожу, Матвей Игоревич», — напомнила я. «Посчитайте, сколько это времени за 3 года. Кстати, вас искала Марианна. Что-то ей от вас очень было нужно». Матвей молчал несколько секунд. «Ладно, езжайте», — бросил он. «Но завтра отработаешь». Сказав это, он сорвался к бизнес-центру. Я на всякий случай посмотрела ему вслед, но ни рогов, ни хвоста не обнаружила. А то, мало ли, может, в него бес вселился. Матвей. «У тебя на вечер планы есть?» — спросил, войдя к Владу. Хорошо, что застал его. Влад уже надел пиджак и собирался уходить. «Глобальных? Нет». «Отлично. Тогда пойдешь со мной в ресторан». «Нахрена?» «Считай, что я тебя приглашаю». Влад приподнял бровь, но объяснять ему я ничего не стал. «Стерва! Распушила хвост и вертит налево и направо. Для меня ни разу на каблуки не встала. А тут на тебе!» И не смущает ее ничего. «Заразу!» Перед глазами так и маячила ее улыбка и подчеркнутая платьем грудь. И рука Макса на ее плече. «Ты бы лучше малышку Мари пригласил. Она оценит». «К черту малышку Мари. В следующий раз». Светофоры как сговорились. Постояли мы буквально на каждом, а с учетом вечерних пробок, обычно занимающая 20 минут дорога, превратилась в часовую нервотрепку. Крыло мельницы я помнил отлично. Хороший ресторан с качественной кухней и подобающим антуражем. Макс выбрал идеальное место. Официантка проводила нас к столу. Пока шел, высматривал Таньку. В какой-то момент решил, что они с Максом поменяли планы. Но потом все-таки увидел ее за столиком на другом конце зала. Влад проследил за моим взглядом. «Так вот, в чем дело?» — хмыкнул он. Я промолчал. Сел за стол и снова повернулся к жене. «Ты вроде говорил, что тебе на нее плевать. Она моя жена. Так ты разводиться собрался?» «Собрался, но пока еще не развелся. А она... Ты видел ее туфли? А как ее платье обтягивает, видел?» «Честно говоря, я на туфли ее не смотрел. А платье? Платье как платье». «Да ни хрена не как платье. У нее грудь на выкате». Прорычал я со злостью и открыл меню. Строчки так и прыгали перед глазами. Вместо названия блюд была какая-то каша. Вместо того, чтобы сосредоточиться на ужине, я пытался уловить голос Таньки. Услышал смех и посмотрел через зал. Так и было. Она смеялась, держа бокал. «Стерва!» — процедил я. «Нет, ты видишь, что она делает?» «Ничего особенного?» «Ничего особенного», — повторил с досадой. «Со мной она никуда не ходила. Мне не то, мне не сё. Давай дома посидим, я приготовлю. Зараза!» Влад подозвал официантку и сделал заказ. Я пробежался по меню еще раз и назвал пару блюд, не особенно заморачиваясь. Таня поставила бокал и поднялась. Задницу, что ли, накачала? И как будто стала еще стройнее. «Она, похоже, для него в зал пошла», — сказал Владу. «Ты посмотри, какая стала». «Такая же, как и была. Когда она могла в зал пойти, Матвей? Вы разбежались несколько дней назад». «Это верно». Я стиснул зубы, проводил ее взглядом. «Я сейчас вернусь», — сказал, поднявшись. «Матвей», — предупреждающе одернул меня Влад. «Остынь-ка, глупостей натворишь». «Сказал, сейчас приду. Ничего с ней не сделаю». Вслед за женушкой я прошел к уборным, остановился напротив женской и уставился на дверь. Ждать долго не пришлось. Таня вышла из туалета и застыла, увидев меня. «Ты что здесь делаешь?» — запнувшись, спросила она. «Ты что, за мной следишь?» Я оттолкнулся и подошел к ней. Таня попятилась, уперлась спиной в стену. Хотела ускользнуть, но я преградил ей дорогу. «Не так быстро. Не забывай, что ты все еще моя жена». Таня. От неожиданности я оторопела. Матвей нависал надо мной, буравя полным ярости взглядом. Я поглубже вдохнула. Зря. Легкие наполнились знакомым запахом. Мужской дезодорант, приятный, свежий. Мне всегда так нравилось, как пахнет от Матвея. «Какого черта ты делаешь?» Его рык вывел меня из ступора. «А что я делаю, если ты про ужин?» «Да, черт подери, я про ужин. И про твое виляние с задницей перед Максом». Я едва не задохнулась от возмущения. «Мое виляние с задницей перед Максом? Да ты!» Толкнула его от себя, но проще скалу с места сдвинуть. «Отстань от меня, Матвей!» ты моя жена», — повторил он. «Пока еще твоя жена», — язвительно напомнила я. «И это ни на что не влияет. Ты сам так захотел». Я снова попыталась вывернуться, но Матвей толкнул меня обратно к стене. Его ладонь легла мне на бедро. «Это на все влияет», — склонившись, процедил он. Его лицо было так близко, что дыхание опалило губы. У меня вырвался судорожный вздох. Сердце бешено стучало. «Пока мы не в разводе, ты моя жена, и права на тебя есть только у меня». Его ладонь поползла к моему заду, и это окончательно привело меня в чувство. Что было силы, я шибанула его по руке. «Ну, знаешь ли, не тебе заявлять о своих правах. Все твои права кончились, когда ты затащил к себе в постель мисс Фредди Крюгер. Так что забудь, Матвей, и о правах своих, и о моей заднице». Толкнула его в грудь с такой силой, что он все-таки отступил. Моему негодованию предела не было. Мало того, что он непонятно зачем приперся сюда, так еще совести хватает предъявлять мне претензии. Так зла я не была, пожалуй, ни разу в жизни. «Ты!» Матвей было снова сделал ко мне шаг. Размахнувшись, я отвесила ему оплеуху. Ладонь обожгло. Голова Матвея дернулась. «Так хорошо я заехала ему». «Все, Матвей!» – прошипела я. «Я тебя очень хорошо услышала в ванной, когда ты меня носом в зеркало ткнул. Все поняла и приняла. А теперь слушай ты. Катись к лешему. Можешь назаводить себе еще десяток любовниц. Мне плевать. Только от меня отстань». Не дожидаясь ответа, я пошла в зал. От ярости меня трясло. Еще неделю назад я бы попросила Максима уйти отсюда. Неделю назад. Да неделю назад я и не подумала бы согласиться на свидание. Вернулась за столик и, сев, взяла шампанское. Допила в пару глотков. «С тобой все в порядке?» — спросил Макс, приглядываясь ко мне. «В полном. Нальешь мне еще шампанского?» — протянула бокал. Макс взял бутылку из ведерка со льдом, а я украдкой осмотрела зал. Как я не заметила Матвея, хотя я и сейчас его не видела. Но тут почувствовала, что на меня смотрят. Повернулась в другую сторону и наткнулась на прожигающий взгляд мужа. «Держи». Макс подал шампанское. «За что выпьем?» Я улыбнулась как можно шире. «Давай за этот вечер. Спасибо тебе за него». «Без тебя вечер не получился бы. Спасибо, что согласилась поужинать со мной». Я чувствовала, что муж наблюдает за мной. Хорошо, что Макс его не заметил. Иначе пришлось бы сочинять небылицы, что делает тут Матвей. А в свете последних событий он мог запросто сказать, что мы женаты. На следующее утро Матвей вызвал меня к себе, как только появился на работе. «Ваше расписание на день, Матвей Игоревич», — сказала я и положила ему на стол распечатку. «Хорошо», — ответил он, даже не посмотрев, что там, и, поднявшись, дал мне несколько листов. «Это что?» — спросила, вчитываясь в первые строчки. «Твой трудовой договор». «А что с моим трудовым договором? Зачем он мне?» «В него внесены изменения. Ознакомься». «Что еще за изменения?» — спросила я резко, подняв голову от бумаг. «Мне никто ни про какие изменения не говорил». «Я говорю». Вернувшись к себе, я внимательно перечитала все пункты. «Вот скотина!» — процедила, добравшись до того, в котором значилось, что в любой из ней у меня могут быть сверхурочные, если это потребуется начальству. То есть Матвею. И обед у меня тоже может отмениться по велению босса. И командировка может нарисоваться в любое время. Схватив бумаги, я снова ринулась к Матвею. «Тебе не кажется, что это слишком?» «Что именно?» Он в наглую присел на край стола и прошелся по мне взглядом, как будто оценивал. «Вот это все!» Я махнула договором. «Знаете что, Матвей Игоревич? Я подписывала его 3 года назад на определенных условиях. Вот это вот я подписывать не собираюсь. Хотите, чтобы я оставалась в офисе сверхурочно? Отлично!» «Но обойдется вам это дорого». «Ты не обнаглела?» «Не обнаглела. Это ты обнаглел». «Ты определись, на ты мы или на вы». «Иди ты к черту», — процедила я и вернула ему бумаги. «Я все сказала. Либо составляй нормальный договор, либо я в трудовую инспекцию пожалуюсь. Хочешь?» «Да жалуйся, сколько тебе угодно. Помнишь Петра Степановича?» «Какого еще Петра Степановича?» «Пару недель назад к нам в офис приезжал. Отвесил тебе кучу идиотских комплиментов». Комплименты я помнила. И коренастого мужчину под полтинник тоже. И что? Это мой хороший приятель. По совместительству в трудовой инспекции он занимает очень хорошее место. Так что жалуйся, Таня. Только не забывай, что я могу уволить тебя в любой момент. От бури негодования я была готова взорваться. Вот козел, сволочь, надменная скотина. Увольняй, найду место получше. Я со всей силы залепила ему пощечину. Рука заныла, а голова Матвея опять дернулась. Не смей! Матвей схватил меня за запястье и рванул на себя. Я впечаталась ему в грудь и стала вырываться. «Еще раз сделаешь что-нибудь такое, и я тебя...» «О, смотрю, я не вовремя!» Матвей отпустил меня, и я отшатнулась. Влад разглядывал нас с нескрываемым интересом. «Могу зайти позже?» «Не надо!» — выплюнула я. «Я уже ухожу. Мы с Матвеем Игоревичем решили все наши вопросы». «Не думаю, что все...» Зло процедил он. «Так подумайте, полезно бывает». Я прошла мимо Влада. Зам Матвея разве что не усмехался. Еще один козел. Подстать другу. У порога я притормозила. «В 10 у вас совещание? Не пропустите. А то мало ли. Вы же не думаете».